Еще назрел вопрос с проверкой организации войск, как там проходит внедрение современного вооружения и снаряжения. Или вот, например, 3 недели назад закончены ходовые испытания наших новых крейсеров. Их тоже не мешало бы испытать на реальном противнике с полноценным применением всего вооружения и взаимодействия таких единиц в эскадре. Само собой, что неподготовленные войска я в бой не пошлю, и придется устраивать им интенсивные учения где-то с половину цикла вдали от цивилизации, где-нибудь в наших новых колониях, на Криспе хотя бы. А если я останусь недовольным или они сильно накосячат, то отправлю на учение, отрабатывать высадку на Пиоракай. Вот где веселуха будет и условия очень и очень приближенные к боевым. Сегодня у нашей группы юнлингов был практический урок обращения с ручным бластерным оружием. До этого нам прочитали обширную лекцию по устройству и принципу действия бластера и очень долго колупали мозг с техникой безопасности. Понятно, что давать в руки малолетним балбесам настоящее боевое оружие никто не будет, но и то, что выдали в качестве учебного пособия, от полноценного бластера отличало лишь намертво заблокированный регулятор мощности выстрела и отсутствие картриджа стебаной. Получился обычный выхолощенный ствол с функцией парализатора, потому что каждый выстрел не содержал в себе разогретой плазмы, а представлял из себя пустую электромагнитную ловушку для этой самой плазмы. Но даже такая пустышка опасна для здоровья разумного при попадании в незащищенное броней тело. А уж если в глаза попадет, лично для меня сегодняшний урок был очень скучен. Еще тогда, 3 года назад, когда улетел сам Кариса и начал путешествовать с Сейфодиасом на Корде, то в ангаре корвета вдоволь и от души настрелялся из всего стрелкового оружия, что было на вооружении моих дроидов, и того, что насобирал позже в качестве различных трофеев. Как так, попасть в фантастическую вселенную и не научиться шмалять из настоящего бластера? Интересно, кто бы мне запретил, если у меня была такая возможность? Тогда Хок, который выступил инструктором в стрелковой подготовке, по первому моему требованию предоставил мне доступ к любому вооружению, имеющемуся на борту, и объяснил все особенности обращения с ручным оружием. Так что мне уже сейчас знакомы пистолеты 7 моделей, бластерные карабины 5 различных систем от разных производителей и 3 снайперских винтовки, одна из которых тяжелая. Понятно, что из снайперских винтовок стрелять в маленьком ангаре корвета не имеет никакого смысла, но вот с пистолетами и карабинами я периодически занимался. Единственное, что из трофейного ПТРК мне стрельнуть не удалось, а ведь очень хотелось. Ко всему прочему, у меня имелся и свой личный ствол, который мне выделил Хок из своих запасов. Так, на всякий случай, это была подделка уже нашего производства от компании ей под названием «Винтон», то есть «Скорпион» в переводе с сифи. Небольшая и компактная такая волына для скрытого ношения с рукоятью, наиболее подходящей для моей детской ладони. В качестве сегодняшнего учебного пособия нам выдали немного устаревшие, но по-прежнему актуальные бластерные пистолеты А-160 от компании «Армортик», внешне чертовски напоминающие земной люгер «Парабеллум». Во всяком случае, эргономика рукоятки, габариты и общий дизайн очень сильно напоминали легендарное творение земных оружейников. Только вес отличался в меньшую сторону и составлял примерно 0,5 кг в снаряженном состоянии. Джет – хорошо, Тин, Нурс и Шатка – приемлемо, остальные – отвратительно, констатировал наставник Оччик после того, как мы отстрелялись на рубеже и дисциплинированно поставили оружие на предохранитель. Наставник Оччик, зачем нам бластеры? Ведь оружие джедая – это его меч, возмутился Винду. Как ты будешь воевать мечом, допустим, на истребителе, Юнлинг? Там ведь тоже бластеры, ядовито поинтересовался Бесалиск. Ай-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- стал вещать серьезным тоном. «Запомните, юнлинги, любое оружие эффективно, и не против каждого джедай сможет защититься силой или световым мечом. Помимо бластеров есть и звуковое ручное вооружение, другие системы, использующие различное излучение, в том числе рассеянное, которое не отразить мечом, да даже обычная кинетика опасна, особенно если стреляет дробовыми или картечными зарядами. Также существуют огнеметы или метатели капсул с различными агрессивными веществами вроде кислоты. А есть и такое, против чего защиты не существует в принципе, так называемые дезинтеграторы. Потому и броня джедаям нафиг не нужна», — буркнул я в наступившей тишине. «Ты, Джет, вот когда умный, а иногда и глупости говоришь. Сейчас оружие такое, что от него может защитить только тяжелая броня с различными системами энергетических щитов или сделанная из таких материалов, что на одни доспехи можно крейсер купить. Джедаю проще уйти из зоны поражения и уклониться, а для этого любая броня только лишнее препятствие. В доспехах не очень-то и побегаешь, да и подвижность, как ни крути, ограничена. Ко всему вышесказанному, в доспехах не походишь весь день, потому что это неудобно даже в условиях боевых действий, когда собственную задницу нельзя почесать. Существуют и другие недостатки, такие как обслуживание доспехов, их объем и вес, при опасности в броню быстро не экипируешься, и еще, это постоянный багаж. Джедай же обязан быть всегда мобильным и не отягощен лишними вещами. «Понятно», — сухо ответил я. «Посмотрим, что ты скажешь, когда лет через 30 трупы джедаев с Дженезиса привезут. Хотя, наверное, ты уже от старости к тому времени в силу уйдешь, мастер Оччик. Но вот то, что ты сейчас вдалбливаешь в сознание юнлингам, может им всем боком вылезти. В чем-то не согласен, Джед», жутко оскалившись своей жабьей мордой, спросил он. «Да так», уклончиво и отводя взгляд, ответил я и спросил. «А если какая-нибудь война, где джедаям нужно будет принимать участие в масштабных сражениях? Там ведь броня совсем не помешает. Ты перечитал исторических хроник, юнлинг? Джедаям нет нужды, как в давние времена, воевать с ситхами и их империями. Ситхи давно уничтожены, и теперь в республике мир. Согласен, что в галактике существуют конфликты, но теперь орден выступает лишь в качестве посредников и послов для проведения переговоров и урегулирования конфликта между враждующими сторонами, и джедаи, не солдаты. Моя задача сейчас научить вас всех не убивать врага, а защитить себя. Джедай вообще не должен нападать, а выглядеть мирным, и броня этому не способствует и может вызвать агрессию или настороженность». Оччик еще минут 20 распинался и задвигал развесившим уши юнлингам подобную чушь, но убедить меня так и не смог. Что говорить, если в полезности защитной экипировки я убедился на наглядном примере. В одной из стычек 2 года назад Сейфадиаса чуть не поджарили, и никакая джедайская роба, где один из слоев из брони ткани, ему не помогла. Еще хорошо, что Медоксик Корды был оснащен по последнему слову техники и на борту Стратс была, которая в целительстве шарила, иначе бы Диас мог и кони двинуть на исходную. Сейчас я покажу вам упражнение, при котором вы научитесь стрелять, используя силу, внезапно рявкнул Оччик, выводя юнлингов из задумчивости, пока они переваривали его лекцию. Я подошел к стрелковой позиции, где на оружейном столе рядком лежали учебные бластеры, и приготовился внимательно слушать объяснение наставника. Про то, что стрелять можно, используя силу, я не знал, факт, и такое знание не может не пригодиться. Начался очередной год моего обучения в храме Ордена Джедаев. Примечание к части. Калишиц. https://cmauthartadeitsantent2022.20.2.10.7b370.1073.f6.401.e.26.4b2d16.b0.c.j.pg. Калишиц без маски. https://cmauthartadeitsantent2022.20.2.10.6b70.40.8b20.9.374.e.23b580.990.880.926.940.d.j.pg. Бластерный пистолет GGDD-14МК2 Винтон производства Jettermore Industries. https://cmauthartadeitsantent2022.11.04.0.558.822.ec.074.c.535.e.9.c.81.epec. Бластерный пистолет А-160 производства Армортик. https://cmauthartadeitsantent2022.11.04.2278.C0.92.24.F9.883.7CD9.CF64.C15.CPEC. Глава 27. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Макаши, юнлинг, это не та форма боя, где используется чистая физическая сила. Это один из ее основных недостатков. Макаши очень хороша при долгом поединке, когда джедай экономит свои силы и больше полагается на выносливость. Сейчас существуют стили фехтования, которые легко могут противостоять личному искусству чистым напором и собственной физической силой. Джемсо, к примеру, очень эффективно против макаши,

Мне еще с Дитом и его падаваном разбираться, так совет назначения еще и атмосферой в его учебной группе обеспокоен. Так пошлите всю группу на Илум. Как раз время пришло, а в сопровождении к ним Дита с падаваном. Там они все наверняка помирятся, с запинкой предложила джедайка. Илум. ХММ. Неплохая идея, Элой. Представляешь, мы все летим на Илум. Фонтанируя нереальным восторгом и воодушевлением, воскликнул Нант и стал трясти меня за плечо, тем самым вырвав из медитативного транса. Чё за Илум и почему столько радости? И хватит, блин, меня трясти, Нурс. Раздраженно буркнул я. Ты что, совсем не знаешь? Это же Илум. Неверяще вытаращился на меня мелкий Саластианин. И мы все туда летим за своими кристаллами вместе с мастером Дитом и его падаваном. Мудак и идиотка, прекрасная компания, прошептал я. Что, я говорю, как бы мне послать всех к Хатту вместе с Илумом заодно? Еле слышно пробормотал я. Примечание к части. Падаван мастера джедая Дита Шириюм. https://cmout.hartadit.santen2022-11-16-7f6a3b1b1b4f2874a1b5f974-434-jpg. Целитель храма джедаев мастер Теду Утарас Эйламин. https://cmout.hartadit.santen2022-11-17-2214-e62b36-e43-a480-fa53-990b2990-2894-png. Глава 28. Галактика Небесная река. Неизведанные регионы. Сектор 7Г. Система Илум. Планета Илум. Храм джедаев созерцания силы. Бортка из W42PF90WZ112 Азар. Подпространство. Вот как знал. Ведь знал же, что будет какой-то подвох. Долбанный Илум, долбанная экскурсия и долбанные джедаи. Зря я про эту ледяную планетку прочитал. Я, мать вашу, Сифи, совершенно не приспособленный вид для холодного климата. Иначе бы уши у меня были круглые или шерстью покрытые, а не как сейчас, острые и длинные, которые отморозить как нифиг делать. И тут моя прошлая жизнь никак не даст о себе знать. Я хоть и был в той жизни довольно приспособлен к суровому климату, но ведь это все не передается по иссякайному наследству, как физиологическая устойчивость к холоду. На Амкарисе есть горные курорты, где можно на лыжах кататься и где я однажды побывал, так там у меня при минус 10 чуть уши-то и не отвалились. Сам был в натуральном шоке. Минус 10, а такие ощущения, что я за полярным кругом того самого полярника изображаю. Что-то резко я стал теплолюбивым. Тут сыграла моя привычка читать о планетах, которые посещаю или которые должен посетить. Ведь еще со времен вояжа на Корде приобрел для себя такую собственную фишку. И вот когда я оккупировал архив и довел рыцаря Тал до бешенства и белого коления, то до обидного мало нашел информации о месте назначения. Вроде как Илум описывается как священное место для всех джедаев галактики, и эта планета была открыта аж 22 тысячи лет назад. Но, как так, нет ни координат, ни истории освоения, лишь скудное описание климата, куцая памятка о ущербной и малочисленной фауне и также малюсенькая историческая заметка про единственный на планете храм ордена. Где остальное? Куда вы подевали информацию, гады? 22 тысячи лет истории. Это же почти столько же, сколько республика существует. Я ни за что не поверю, что о планете, где, по слухам, самое большое месторождение кайбер-кристаллов, нет никакой информации. И это в самых полных архивах в галактике. И знаете что, когда я высказал свое возмущение при Хаке, то вот тут-то меня и ожидал настоящий, без всяких дураков, просто огромный сюрприз. В архивах ордена нифига нет, а вот в архивах герцогства очень даже есть. Вернее, не в архивах герцогства, а конкретно в моем родовом архиве. Примерно 3600 лет назад, когда только началась Великая Галактическая война, мой далекий предок Эрон Джет, 103-й герцог звездного скопления Джет, очень так активно повоевал на стороне республики против тогдашней империи ситхов. Пусть в тот раз имперцы расколошматили республику в пух и прах и даже Корусант разграбили и разорили, моему предку удалось как-то выжить в той бойне. Не знаю, какого Хатта его потом занесло на Илум в составе республиканского флота, но там он прослужил 3 года, охраняя орбиту священной планеты джедаев. За это время герцог накопил просто невероятное количество информации о планете, и у меня даже полная карта тех времен имеется с описанием всей доступной тогда инфраструктуры. Молодец какой! Прям такое чувство, что мемуары разведчика читаю. По записям на немного архаичном СИФИ, в те далекие тысячелетия на орбите и поверхности Илума творился жуткий замес между империей ситхов, республикой с джедаями и многочисленными союзниками одной и второй стороны. Я даже с удивлением узнал, что на малоизвестном сейчас Илуме тогда даже калишцы отметились. И вообще, кого там только не было, судя по дневнику предка, туда, в неизведанные регионы полноценный флот ситхов пожаловал вместе с армейской группировкой и устроил республиканцам и джедаям полноценную резню. Такую, что республика только спустя 4 года Илум назад отвоевала, да и то не полностью, а оставшись в паритете с экспедиционным корпусом имперцев. И за эти 4 года ситхи знатно так Илум пограбили и порушили. Несмотря на то, что дневник 103-го герцога Джет был немного путанным, изобиловал многими несущественными отступлениями и малозначащими подробностями, он дал мне огромную пищу для размышления. Только после того, как я прочитал древние записи своего предка, понял, почему в храме почти нет информации об этой планете. Ведь по сути Илум – это настоящая шкатулка с драгоценностями, которая находится в очень труднодоступном месте. И ведь джедаи далеко не дураки, чтобы просвещать всех о таком шикарном загашнике на всю галактику. По косвенным данным и собственным догадкам сделал вывод, что координаты, гипермаршруты и вообще историю планеты очень качественно удалили из всех источников. И я даже боюсь представить, скольких трудов это стоило нашему ордену. Когда мы прилетим и когда я найду свой кристалл, то обязательно соберу там свой меч, мечтательно закатывая свои черные глаза, хвалился Нант. У меня даже все детали с собой. Никогда, а если, скрипуче пробормотал Каздан, сосредоточенно набивая на голографической клавиатуре какую-то программу. Когда найду, вскинулся и упрямо заявился Ластианин. Ты, Нант, хотя бы старших юнлингов или падаванов поспрашивал, которые на Илум уже летали, сколько из них свой кристалл нашли? Отвлекся от своей работы Алин. 3 из 10, и это в лучшем случае. Набрать в тамошних пещерах кристаллы может каждый, но вот найти свой, не у каждого получается. Вру, ура-рва, шатко подтвердил сомнение Паратуса. Да вам всем, по-моему, вообще плевать, это же целое событие в жизни джедая, обиженно воскликнул Нурс. Эрвун мухайрера, задумчиво провыл шатко. Тоже мне, философ мохнатый. Эй, не трогай мохнатого, а то он тебя самого тронет, насмешливо заявил Син, который наблюдал за этой развивающейся перепалкой. Спокойно, Сиеситин, спокойно, всего 2 декады, ты справишься, ты точно справишься, ты будущий джедай, и не должен, пытался успокаивать в медитации сам себя юный Иктач, сидящий с закрытыми глазами в уголке нашей общей каюты. Ты самый рогатый и красивый, Агинкалар, и не каким-то там псевдорогатым заявлять обратное. Ты, Агин, лучший джедай, бормотал, передразнивая Иктача, малолетний забраченок, также изображающий медитацию и сидящий рядом со своим постоянным дружбаном и соперником. У меня же в этот момент происходило эпическое рубилово. Металлический дюрасталевый шарик висел в воздухе, поддерживаемый телекинезом 2 юнлингов, чернокожим напряженным Каруном и смуглым самоуверенным Сифи. Мы вдвоем старались при помощи того самого телекинеза этим самым шариком запулить друг в друга. По бокам сидели еще 2 юнлингов твилекской наружности и напряженно следили, чтобы стальной снаряд не сорвался и не повредил кому-то еще. А ведь я сейчас проигрываю. И как так? Ведь все хорошо же начиналось. И почему же теперь меня сейчас давит по всем фронтам? Я знаю, это все лысина. Хреново ситхово и заодно хаттово дурацкая, черная и блестящая лысина, покрытая сейчас капельками пота, в которых отражается свет потолочных плафонов. Нет, нельзя отвлекаться, а нужно выстроить еще 3 телекинетических плоскости, да еще и под углом к основной атаке. Ведь давит этот монстрик чернокожий. Контроль. Еще немного контроля. Мягко отвести вражеский телекинез и постараться не упустить инициативу. Но, ха-ха-хых, нха-ха-ха-ха, пхы-вы-вы, не могу. Да вы 2 ситховых монстра. Как вообще эта уязвимая точка работает? Негодующе воскликнул краснокожий твилек Тиорт. Все потому, что остроухий придурок слишком восхищается моей прической, гордо задрав подбородок и сверкая вспотевшей и блестящей лысиной, заявил Винду. Но вы бы поосторожней, все-таки с прическами. Опасное это дело, как мне кажется, высказался немного испуганный Эрти. Я вообще этот шарик еле успел телекинезом подхватить, а если бы он переборку пробил, хы-хы-хы, ха-ха, в этот момент заливался я. Джет, придурок, утвердительно заявил Мейс. Ха-ха, «Поцелуй мою задницу, лохмач, кто кинул в меня батарею?» Внезапно заорал Эрти, когда ему неожиданно прямо в лоб прилетела запчасть от светового меча, по-видимому, принадлежащая Нурсу. «Уваурарару, конец тебе, а я самый рогатый и красивый, пофиг, главное вон того вот мехового завалить. Уруум, тебе это не поможет. Вам не кажется, Юнлингтасон, что мы сейчас не вовремя сюда пришли? Мочи и ты справишься, Сиситин, ты можешь все, всего-то жалкие две декады. На Илум мы летели всем потоком». То есть на борту джедайского корабля было 22 юнлинга обоего пола 8 циклов от роду. Нужно заметить, что только юнлингов, скажем так, ментально-биологических видов. Недавно узнал, что в храме есть целое отделение для джедаев, которые даже близко не подходят под традиционное определение, как бы это определить. Короче, есть всякие разумные, которые думают и относятся по-другому ко внешней среде и раздражителям, да даже дышат другой атмосферой, собственной физиологией. В общем, очень такие странные джедаи, которым чуждо всякое человеческое, то есть те, у которых менталитет и самосознание кардинально отличаются от сознания околочеловеческих рас, вроде всяких там инсектов или вообще непонятно кого с внешностью, которую привычным языком даже не описать. Например, я недавно познакомился с одним очень примечательным юнлингом по имени Плокун, который с первых минут знакомства заявил, что ему 82 года, ну и морда. Хорошо, что я в силе шарю и почувствовал, что разумный передо мной с дыхательной маской и защитными визорами на своих гляделках не только меня не обманывает, но и прикалывается. Также вовремя вспомнил одну из здешних лекций по внешним расам и описания келдоров. И таки да, Дарин вращается вокруг их звезды Кел намного быстрее, чем человеческие планеты. Так потом я и с другими странными и очень даже необычными джедаями познакомился. Но не суть. На Илум летело 12 девчонок и 10 мальчишек из юнлингов, один падаван и 4 джедая в сопровождении именно нашего потока. И я вам могу с полной ответственностью сказать, что этот полет наверняка войдет в историю Ордена как минимум. Какому недалекому индивидууму пришла в голову идея послать нас всех в сопровождении мастера Дита, я не знаю, но исходя из знаний своей прошлой жизни, присудил бы ему алмазную премию Дарвина. Можно сказать, даже бриллиантовую. Идиоты неистребимы, потому как с первых минут нашего пребывания на борту началась махровая анархия. Загрузили нас всех на джедайский корвет, тип защитник. И я бы повозмущался по первости из-за того, что на первый взгляд для полета Орден выделил натуральное корыто, но этот корабль был настоящий шедевр, если на него смотреть через силу. Очень сомневаюсь, что корвет уничтожим каким-либо оружием, вообще каким-то. Корвет-тип «Защитник» ничем не отличался от других подобных корветов, допустим, состоящих на вооружении корпуса юстиции. Подобную технику республика поставляет до сих пор в свои силовые структуры. Однако именно наш корвет был из тех времен, когда подобный вид техники только был создан, 3000 лет назад. Древний, джедайский корабль. Мне хватило времени полностью изучить мое нынешнее средство передвижения. Конкретно данный борт с претенциозным названием «Азур», то есть «Сиятельный», был действительно древний. По ощущениям, корабль вобрал в себя тысячелетия воздействия силы. Хотя стоит признать, что и модернизировали его не раз. Двигатели, например, здесь стояли новые. Да и генератор дефлекторного щита с основным реактором, и современное навигационное оборудование. Однако старинный корпус и броня офигеть как светились в силе. Я, блин, очень сильно сомневаюсь, что этот корабль чисто физически вообще можно уничтожить. Если даже мои всеуничтожающие, суперразрушающие и мегапробивные телекинетические плоскости не смогли даже поцарапать металл корпуса джедайского корабля. Такой вот опасный эксперимент я провел в ангаре корвета, и пока никто не видел подобные шалости. А ведь броню своей корды, которая не в пример крепче, чем у обычных защитников, я своим телекинезом с определенными усилиями, но могу пробить. Ну вот чего ты еще здесь не видел, уже по третьему разу эту развалину обходим, ворчал Каздан. Я не понял, Юнлинг, вам-то какое дело, и зачем вы, многоуважаемый и великий Каздан Паратус, таскаетесь за мной как приклеенный? Обернувшись к маленькому Алину, с сарказмом спросил я. Ну, а вдруг, ощерившись в клыкастой ухмылке и склонив на бок рогатую башку, спросил он. Да чего тебе от меня надо, возмутился я. Скучно. А со мной, значит, весело. Так иди обратно к нашим в каюту. Вот уж где весело тебе будет. Так и я про что. Элай, ты ведь сможешь порядок навести. Просто там сейчас работать или тренироваться невозможно. Да еще и девчонки эти. В сердцах начал высказываться Каздан. Так девчонок ты мне тоже предлагаешь утихомирить? С любопытством спросил я. Не, там без вариантов. К их гнезду ранкоров никакой здравомыслящий разумный даже не приблизится. Если ему хоть немного дорога собственная жизнь и целостность разума. Там, как ты говоришь, шишку держат Чолим и Тасан. А это такое. В общем, ну его к хаттам. Хотя бы у нас все нормально сделать, вздохнул маленький Алин. Кстати, да, в группе мелких джедаек правит железной рукой и мягкими лапками две полностью отмороженные личности. Что девочка-человек Трасия Чолим, что моя знакомая кошка-девочка Зайгерианка Тасан как-то внезапно захватили власть и лидерство в девчачьей группе юнлингов с установлением чуть ли не диктаторского порядка с культом личности. И действительно, лезть в дела их группы будет лишь натуральный дебил, которому не дорога собственная шкура, обдерут и пустят себе на тапочки. Мудрость твоя велика, а мудрейшая из мудрейших юнлингов, но и хитрожопость тоже, укоризненно покачал я головой. К девчонкам я и сам побоюсь соваться, а с пацанами не хочу ссориться. Ну почему сразу ссориться и, а ты не думал, Каздан, что меня все может устраивать, что это не моя работа и обязанности, что, но ведь, послушай, дружище, ты будущий рыцарь, и если это нужно именно тебе, так иди и сделай. Думаю, что Нант, Юсин или даже Шатка тебя обязательно поддержат, если ты захочешь навести порядок и благолепие. Но ты подумай, почему сейчас происходит то, что происходит. Мы все уже несколько лет в храме под постоянным давлением, с каждодневными тренировками, дисциплиной и распорядком, а здесь и сейчас всего этого нет. И я так думаю, что лучше пускай уж парни немного расслабятся и перебесятся. После моего спича Паратус ушел в себя и стал молча шагать рядом, а я продолжил исследование корвета. К сожалению, юнлингов здесь не везде пускали. Например, в ходовую рубку вход нам заказан. При первом знакомстве с джедаем-пилотом Азура, человеком по имени Джайт Воск, он нам так и заявил. «Идите к хатту, юнлинги, но в рубку я вас не пущу». Я бы тоже так же сказал, когда увидел всю нашу банду у себя перед шлюзом Корды. Я бы еще и абордажников всех активировал на всякий случай и спал потом в полглаза.